«Чего ты, Нюся, пристаешь?» — сказал он тихо, чтобы Вера не слышала. А она услышала и уже не отлипла от притворенной двери. «Ну, чего тебе надо?» «А чем же она тебя приворожила?» — тонко так закричала мама. «Какой такой травой-муравой? У тебя ведь с молоду другой был интерес». Как он засмеялся! Жизнь прошла, а помнит Вера Ивановна этот его смех, грубый, злой, аж свистящий. Отсмеялся и сказал: «А ты чё, Нюсь, задний ход даешь? Или...» Мама, как курица от кошки, захлопала крыльями, запетушилась. «Ой-ой-ой-ой!» — сказал. «Я не такая, Федя, не такая, чтобы задний ход давать. Мне просто за тебя обидно, что ты не принципиальный». И тут Федя так заматерился, что Вера от двери отпрянула, покраснела и уши руками закрыла. А когда открыла, то Федя стучал деревяшкой на крыльце, а мама рыдала в голос. Вера испугалась, кинулась к ней, а мама кричала: «Не будет ей счастья, сроду не будет! Помяни мое слово, не будет ни ей, ни Эльке этой шелудивой!» Ничего не поняла тогда Вера. С мамой такого не было, чтоб вот так она плакала. Но мама вскоре сама все ей объяснила. «Ты, доча, уже не маленькая, знай. Этот Федя, он с молоду, когда еще с обеими ногами был, ухаживал за мной. Я семилетку кончила, замуж за него собиралась, а тут этот проклятый паровоз его переехал. Ну, подумай, ну зачем мне одноногий?» Я ему так и сказала. И вышла за папу. Федька руки на себя накладывал, но я этого не понимаю. Нет же такого закона, чтобы заставлять человека жить с одноногим. Я ж нормальная. Я просто красивая, можно сказать, была. И люди не осуждали меня, потому что своей волей за калеку никто не пойдет. Жизнь одна у человека. И чё ж от себя обрекать? Я ему по-человечески: «Как тебе не стыдно петлёй пугать родителей? Они ведь ко мне прибежали. Мать его передо мной упала. Не бросай, — говорит, — я тебе ноги мыть буду и воду пить. У меня, — говорит, — кольцо есть червоного золота и сережки золотые. Все твое будет. А Федю, мол, выучим на умственную работу, счетоводом там или бухгалтером. Будет всегда в чистом, интеллигенции». Я им ответила: «Извините, не надо мне вашего золота. А вот теперь видишь, это ж я надоумила позвать его дверь навесить. Он же на этом не остановился. Эльке валенки подшил, Ольге зимнее пальто справил за те самые, что мне причитались сережки. Мать его перед смертью их из ушей вынула, кольцо сняла и сыну все отдала. У тебя, — сказала, — хватит ума с этим меня похоронить. Так он продал эти сережки для этой. Ты запоминай, доча, запоминай, какие на свете люди есть». А Ольга Николаевна и Элька так и жили вместе с бабушкой и дедушкой. Получалось, что вся их жизнь была на виду у Веры, и хоть мама настаивала, чтоб старики с этими дела не имели, ну вот как же не будешь иметь, если одна печка. А Ольга Николаевна так и продолжала их прикармливать. Старики ж то, что им перепадало, сами не съедят. Верки оставят то кусочек маслица, то гороховый концентрат. Клубком, получается, жили. Федя, к примеру, сделал мельницу. Камень очень хороший нашел. Мука получалась, как довоенная. Мама ходила молоть. придет с зерном к Ольге Николаевне без здрасти, я молоть. Пожалуйста. Мама мелет, аж искры летят. Опять же, никаких там спасибо. Мама считала, что они ей по гроб обязаны и за саманный домик, и за чайник, и за этажерку, и за Федю. Какая была Элька? А никакая. Забитая. Не в том смысле, что ее кто обижал, а в том, что у нее природа такая. Все молчком, молчком. «Ох, и хитрая детина!» — говорила мама. «Я этих молчаливых насквозь вижу. Так и жди от них чего-нибудь, вот так и жди». Вернулись наши. Засобиралась Ольга Николаевна в Ленинград. Дедушка с бабушкой в слезы, а потом говорят маме. «Доча, дай им, пожалуйста, наш чемоданчик фибровый, а то им ехать не с чем». «Да вы что?» — сказала мама. «Че это ради?» Федя принес им свой деревянный. Нанял у цыган под воду, отвез на станцию. Назад ехал, мама ему из вороты крикнула. «Че ж они тебя не взяли?» Федя даже головы не повернул. А через месяц вернулись. Все у них в Ленинграде разбомбило, никого из родных не осталось, да и вслед им письмо кто-то послал, что работала Ольга Николаевна в управе. Что там было и как неизвестно, только пришлось им вернуться. Умер дедушка, а они так и жили с бабушкой. Папа тогда уже с фронта пришел, мама забеременела Мишкой, потом голод был в 47-м. Мама стала худая, синяя, а Мишка был бутуз ничего себе. Ольга Николаевна, Элька и бабушка давно только из одного котла ели. А то и Федя с ними. Ширк-тырк. Ходил он к ним, и все что-то несет, то съестное, то из одежды. Сначала Ольгу Николаевну на работу не брали. Из шахты управления звали иногда кое-что перепечатать, но неофициально. И она пошла работать уборщицей, ну а потом кто-то из начальников решился, и ее приняли по специальности, но потребовали: «Докажите, что ничего не делали при немцах против народа». И Ольга Николаевна пошла по домам собирать подписи, что народ против нее ничего не имеет. И некоторые люди, конечно, засомневались. «А что мы знаем? Мы там были?» Но все-таки большинство, ну, жалко, что ли, подписало. Бабушка аж печатными буквами написала свою фамилию, за что мама ее сильно отругала. «Удивляюсь тебе», — сказала. «Удивляюсь. Ну, другие идиоты. А ты что своим умом думаешь?» Да заодно сожительство с Федором ее надо сослать в Сибирь. Какой пример молодежи? К маме Ольга Николаевна за подписью не пришла. А Вера знает. Мама тогда ждала. На каждый собачий гав выскакивала, когда Ольга Николаевна шла по их улице. А та возьми и пройди мимо со своим листком из тетради по арифметике. Ой, как мама зашла с папа ей. Охолонь, да охолонь. А мама ж кричала. Я ей сказать хотела. Я ей все сказать хотела. И мама сказала им с отцом, потому что горячие слова жгли ей нутро. И не скажи она их, неизвестно, чем бы это для здоровья кончилось. Ишь, как присосалась к жизни! А если б не я, что б с ней было? Кто ее за руку под крышу отвел? И меня же обошла. Знает, что никаких подписей я не поставлю. Я спрошу, а как у тебя совести хватило идти в управу? Есть нечего. А ты не ешь. Бывало, люди и не ели. Те же ленинградцы, но она, видите ли, хотела есть. Этого я ей не прощу никогда. — Что есть хотела? — засмеялся папа. — Ты дуру из меня не делай! — закричала мама. — Но я не желаю дышать с ней одним воздухом. Нет такого закона, чтоб на одной земле нам жить. Так вот мама накалялась. Но если разобраться, ей было непросто. Мать-старуха ведь жила с Ольгой вместе. Вера туда-сюда бегала. Мама сама на их дворе посадила грядку огурцов и всякой зелени и сразу же всем сказала: «Двор этот наш!» Говорят, Федор как-то хотел все мамино повыдергивать и вытоптать, но бабушка стала плакать, и он ей вроде сказал: «Мамаша, только ради вас!» «А что такое огород? Это вскопай, полей, пропали. Так что сколько в своем дворе, столько и в том они трудились. Ольга по кромочке их огорода посадила в один рядок картошку. Мама смехом зашла. Земля-то не картошечная. Ничего и не уродила. Ну, так, горох, а не картошка. Вера с Элькой подрастали. С учебниками было плохо. Цены были такие: литература, история, география. Толстые книги стоили по 100-120 рублей. Теми, конечно, деньгами. Математика по 100, таблица логарифмов 50. Некоторые книги были у Веры, некоторые у Эльки. Приходилось меняться. Маме это не нравилось. Вера, бывала, и не говорит, что берет книжки у той. Но мама очень бдительная. Она приметила, оказывается, как Элька книжки оборачивает. «Опять у нее одалживаешься!» — кричит она на Веру. «Что ж ты у меня такая непринципиальная?» Тогда Вера шла к бабушке и там занималась. Это мама разрешала. Даже больше поощряла бывать там почаще, чтоб эти не думали, что они в доме хозяева. Мама все говорила: «Надо нам дом оформить». Незаметно вроде, а пришел 9-й класс, и стали их с Элькой принимать в комсомол. Ну, Веру единогласно, без всякого, а вот Эльку... Накануне мама сказала папе: «Ну разве ж можно нашу Веру с ней сравнить? У Веры биография незапятнанная, отец фронтовик. А что про Эльку мы знаем? Мать служила в управе, про отца вообще никакой ясности. Может, он тоже предатель. А поведение? Живет ведь она с одноногим, как пить дать живет. Но разве ж можно им давать одинаковый старт, девчонкам? Это нечестно и несправедливо. Что там в школе думают?» Вера не собиралась выступать. Она даже тогда не знала, умеет ли это делать. Но когда подняли Эльку, и та встала перед классом, вся такая побледневшая, и губу до крови закусила, Веру как кто-то с места сдунул, и она подняла руку и сказала, аж дрожа от никогда ранее не испытанного восторга борьбы за правое дело: «Зайцеву Эльвиру принимать в комсомол нельзя, потому что у нее плохая биография. Мать ее служила в управе, а отца никто не знает и вообще...» Все на нее тогда глаза вытаращили и смотрят, и ничего не говорят. И в первую минуту Вера вдруг почувствовала жгучий, просто нестерпимый стыд, хоть умирай. Но тут вскочил представитель райкома комсомола и сказал: «Молодец, Вера, предостерегла нас всех от вопиющей ошибки. А Элька, возьми и рухни». Стояла-стояла и рухнула. Схватили ее, отнесли в учительскую, привели в чувство, но проголосовали единогласно против. Все тогда на Веру смотрели так, будто первый раз увидели. Да она сама замерла от удивления перед самой собой. будто раскрылось в ней что-то, и выпростался новый человек, смелый, решительный, со звонким голосом. Голос этот сразу взяли в работу, и не было вечера, концерта или собрания, чтобы она его не вела, постоянно объявляющая. С того дня она к бабушке ни ногой. Даже мама сначала довольная, потом ее не всегда понимала. Укроп вполне можно сходить и нарвать. Принципы твои не пострадают. Вера только шеей дернет —